Джакомо скорее внимательно, нежели удивленно следил за объяснениями друга. Все они строились на четырех действиях арифметики. Первое — сложение. Каждая сторона треугольника составляет в сумме 9. Это числа рыцарей, основавших орден храма, или тамплиеров в Иерусалиме. 9 рыцарей, о которых поется в балладе. 9 ветвей канделябра, заметил Джакомо. 333 – число дней, прошедших от исчезновения ордена меченосцев до восстановления его в Хершау. 33 – число тех рыцарей. 3 – число попыток возродить орден. Помнишь? Тадео Курлянский, Отто Кенигсбергский и Лотар Винкель. И Винкель тоже. Ну да, и он. Но 3 имеет еще и другое значение. Увидишь? Второе. Умножение. Умножаем 3 числа друг на друга в порядке их появления. 333 на 33. Получается 989. Что это значит? Это год. 1989, пояснил Гельмут. Теперь умножим второе число на самое себя. 33 на 33. 1089. Еще одна дата. 1089. Год, когда Гуго де Пейнс, основатель ордена тамплиеров, посвятил себя Господу. Третье вычитание. Вычитаем. Второй результат из первого. 1989 минус 1089. Получается 900. 900 лет, проговорил Джакомо. Четвертое. Деление. Последний результат делим на 3. 900 разделить на 3 получается 300. 3. Столько тайных великих магистров было у тамплиеров после роспуска ордена, объяснил Гельмут, поднимаясь и глядя в долину, простиравшуюся до самого горизонта. 1 на каждые 300 лет, начиная с 1089. 1389, 1689. 1989, задумчиво проговорил Джакомо. Первым был князь Иньяцио Римский, тот, что построил загадочный третий храм. Гельмут жестом подтвердил мысль друга и взглянул на него. «Я узнал это от Уайта», — пояснил Джакомо. Но имя князя упоминается также в болонском пергаменте, что хранился в ските Сан-Себастьяна. Похоже, ему удалось пленить дьявола. Эта история мне известна. Но почему ты говоришь, что пергамент хранился в ските? Недавно кто-то украл его. Помолчав немного, Джакомо спросил. А кто второй великий магистр? Испанец Альфонсо Севильский, избранный в 1689 году. Какой ценой было оплачено избрание первых двух? Не знаю, но после упразднения орден сохранил немало богатств. Они остались у тех, кто выжил. Думаю, что личное состояние было непременным условием для избрания великим магистром. Нет, это не так. Магистром мог стать и бедный человек. Главное условие — отсутствие прочных связей с женщинами. Джакомо с содроганием подумал о странном совпадении. У него тоже не было никаких прочных связей с женщинами. Все они были насильно вырваны из его жизни. Очнувшись от собственных мыслей, он сказал. «Альфонсо Севильский должно быть еще жив». Так или иначе, жить ему осталось недолго. До конца этого года орден должен приобрести нового магистра. Не спрашивай, избран он или нет, я не знаю. Он поймал взгляд Джакома и добавил с легкой улыбкой. «Не знаю даже, появится ли у ордена новый магистр». «Мне кажется, это зависит от тебя. Думаешь, тебе удастся найти третий храм?» «Мои надежды тают с каждым днем». «Именно ты... То есть я хочу спросить, почему это выпало именно на твою долю?» «Нетрудно догадаться. Наверное, потому что из всех рыцарей я был худшим. Вор, который так никогда и не раскаялся». Легкий ветерок веял над холмом, вороша волосы друзей. Неистощимое, отчасти детское любопытство Джакома вновь дало о себе знать. «А что случится, если третий великий магистр не будет избран?» По соглашению, которое заключил Жак де Мале в 1314 году перед тем, как взойти на костер, «Соглашение с силами зла?» Гельмут улыбнулся, не глядя на Джакома. «Силы зла, силы добра. Все это сложнее, чем в катехизисе. Когда бежишь, чтобы спастись, стучишь во все двери. Первая, которая откроется, уже хороша для тебя. Главное — результат. Может случиться, что, устремляясь к Богу, часть пути придется проделывать в компании дьявола». Гельмут терпеливо продолжал. «В соглашении сказано, что последний великий магистр к концу своего правления возродит орден тамплиеров, и его рыцари восстановят мир на планете, опустошаемой войнами». Легкая ирония проскользнула в его почти бесцветных глазах. «Не знаю, так ли все сложится, но если не будет третьего великого магистра, орден не возродится, и тамплиеров, рыцарей храма, засыплет песок забвения». Они спустились с холма к аббатству, храня задумчивое молчание. Гельмут ушел к себе, занимаясь административными делами, и только к вечеру Джакома Ричи вновь увиделся с ним. Тот работал за небольшим письменным столом и предложил другу немного подождать. Он вот-вот закончит. Джакомо Риччи впервые оказался в спальне Гельмута, строгом помещении, напоминавшем монастырскую келью. На стенах, правда, висели несколько картин, и молодой человек принялся рассматривать их, хотя света не доставало. И вдруг сердце его вздрогнуло, Джакомо бросился в глаза средней величины мужской портрет. Это был тот самый вельможа, которого Бартоломео Винетто написал в 1520 году. Чтобы получше рассмотреть картину, Джакомо снял ее со стены и поднес к окну. Знатный господин и на этой картине был изображен до пояса, в богатой одежде, однако без вышивок. На груди не было круглого лабиринта, а рукава не были украшены узлами Соломона. Картина была без подписи, но на ней значился год — 1489. Джакомо сразу же связал его с датами на обороте загадочного рисунка, что был у него дома, и с той, которую упоминал Падре Джованини, говоря о визите князя Иньяццо в аббатство Сан-Себастьяно. Джакомо почувствовал, что его душит волнение. «Знаешь, кто этот человек?» Гельмут оторвал на мгновение взгляд от бумаг и спокойно ответил. «Это Иньяццо Римский. Во всяком случае, мне так кажется». Джакомо вспомнил, что во время прогулки по Авентинскому холму Еремия Уайт сказал ему, что ищет портрет великого магистра. «Видимо, он искал именно этот». «Уайт его видел?» «Нет, конечно, нет». «А давно он у тебя? Это твоя собственность?» Гельмут положил руку и удивленно посмотрел на друга, потом на картину. Да все время висит, сколько себя помню. Хотя нет, подожди. Барон... Это он повесил его сюда, на эту стену. Но какое это имеет значение? Гельмут, как по-твоему, кто автор? Думаю, это картина из Нюрнберга, из мастерской Вальгемута, где работал молодой Дюрер. Но она написана на открытом воздухе. Откуда ты знаешь? Фон, — возбужденно воскликнул Джакомо Риччи. Иди сюда. Иди, посмотри. Какой здесь фон? Гельмут подошел к картине и действительно увидел, что за левым плечом князя Иньяццо нарисован скромный пейзаж. Круглое здание, возможно, сельская часовня с крестом, стояло между двух огромных деревьев, и ветви их выделялись на фоне вересковой пустоши. Художники того времени нередко украшали портреты разными пейзажами, чаще всего вымышленными. Нет, Гельмут, этот пейзаж настоящий. Это в Арденнах. А два дерева — те самые дубы, между которыми стоит сыроварня Мааков. Гельмут тоже заинтересовался, включил свет, и они снова принялись рассматривать картину. Джакомо не мог оторвать от нее взгляд. Пленде Пастер и два дуба. Гельмут, надо срочно ехать в Арденны. Но друга уже не было рядом. Он поспешил к телефону звонить в Болонью. В среду 6 сентября Джакомо и Гельмут, проскочив Страсбург, прибыли в Бастонь и остановились в гостинице «Мозер». Они приехали в «Мерседесе», ведя машину по очереди. Двумя часами позже с автобуса, шедшего из Брюсселя в Люксембург, сошел Яиром. После звонков Гельмута и Джакомо падре Белизарио отправился искать Яирома и без труда убедил его отправиться в Бельгию. Молодой человек, замкнувшийся в невыносимом одиночестве, только и ждал предлога, чтобы встретиться с Джакомо. К тому же его весьма обрадовало, что падре Белизарио не имел ничего против. Джакомо и Гельмут ждали его на остановке. Увидев их, Яиром, не в силах сдерживать радость, бросился навстречу. Поставив чемодан, он горячо обнял Джакомо. Гельмут тоже встретил его как старого друга. Он выразил это по-своему, крепким рукопожатием. Остальную часть дня трое друзей провели вместе в бесконечных разговорах, зашедших далеко за полночь. Яирому поведали о событиях и находках, пока еще ему неизвестных. На протяжении долгой беседы сплошные вопросы, ответы, предположения молодой человек чувствовал, как в нем растет желание принести пользу расследованию, поучаствовав в раскрытии, а оно обещало стать близким. Загадок, которые столько месяцев волновали их. От волнения Яиром плохо спал в ту ночь и, рано проснувшись, тотчас разбудил друзей. В Нишата они останавливаться не стали, а поехали прямо в Пленде-Пастер. Солнце скрывалось за легкими облаками, и туман, местами довольно плотный, навис над пустынной землей. Яиром показывал дорогу, и вскоре все трое стояли у сыроварни, покинутой мааками. Жалкая травка, выросшая кое-где, уже пожухла. Они нашли спиленные дубы, изображенные на картине неизвестного немца. Сходство прямо-таки бросалось в глаза. Вокруг стояла удивительная тишина, и возбуждение, которое испытывали молодые люди, было едва ли неосязаемым. Они двигались осторожно и объяснялись жестами и отрывистыми репликами. Выяснилось, что сыроварню построили как раз на том месте, где стояла часовня XV века. Обойдя все строение, сооруженное в форме буквы «Г», они не нашли ни руин, ни следов от них, ни каких-либо иных примет. Еще один внимательный взгляд на фотографии. Джакомо указал на сеновал. «Зайдем туда. Мне кажется, он как раз посредине между дубами». Обычное сельское строение, очень просторное, было заполнено соломой метра на два в высоту. Молодые люди не стали терять время даром и принялись выгребать солому наружу длинными вилами, что валялись поблизости. Работали безостановочно, и вскоре соломы заметно поубавилось. Нетерпеливое желание поскорее добраться до пола заставляло их двигаться все быстрее и быстрее. Вдруг Джакомо отбросил вилы и принялся руками разгребать солому, слой которой уменьшился до считанных сантиметров. Он лихорадочно расчистил небольшой участок примерно в 2 квадратных метра и, наконец, позвал друзей. Пол был выложен мозаичными плитками, пористыми и пятнистыми, как старинные кирпичи. Кроме того, видны были остатки тесно стоявших колонн, снесенных на уровне земли. Между ними просматривались кривые дорожки шириной в метр, не больше. «Лабиринт», — с волнением произнес Джакомо, а его товарищи застыли в изумлении. Они пришли в себя, когда поняли, что Джакомо опять принялся за работу, намереваясь расчистить весь пол. Лабиринт, идеально круглый, был диаметром примерно в 30 метров. Круг был вписан в квадрат сеновала. Между его стенами и наружным краем лабиринта виднелись остатки другой толстой кладки из старинных кирпичей, которая как бы окаймляла лабиринт. И это был фундамент круглой часовни. В это же самое время Падре Белизарио также совершил потрясающее открытие. Он провел беспокойную ночь, и пробуждение, как всегда, незадолго до рассвета, принесло ему некоторое облегчение. Но привычные дела не могли рассеять тяжелых мыслей, отягощенных сумрачным и грозным предчувствием. Еще до полудня он, не удержавшись, решил спуститься в подземелье. Там он без промедления направился к низкой двери, откуда вел путь к клетке Азугира, и увидел, что она приоткрыта. Падре Белизарио опустился на четвереньки и проник в келью, лишенную окон. Клетка-лабиринт была взломана, внутренние прутья колонны почти все были выломаны и изогнуты. Азугир сбежал. Вернее, кто-то помог ему бежать. Этот кто-то лежал за клеткой, на полотне, закрывавшем ее прежде. Тело выглядело ужасно, будучи почти целиком обуглено, но лицо узнавалось без труда. Это был Борги. Он сжимал в руках пергамент, пощаженный огнем. Падре Белизарио подобрал документ, развернул и сразу же понял, что это и есть пергамент аббата Джованини. Он заглянул в конец и торопливо поискал строчки, которые Падре Феличино не успел переписать в свою тетрадь. Таким образом он узнал, что представляло собой торжественное соглашение, заключенное между аббатом и князем. Дьявол Азугир, помещенный в особую клетку, навечно останется в стенах аббатства. Братья будут ревностно охранять его, передавая эту заботу друг другу. Утешением в нелегком деле им послужит то, что в их руках явственный знак победы Господа над адскими силами. Если Азугиру удастся бежать, монах, стороживший его, будет проклят. Однако, если это произойдет не по оплошности или злому умыслу, то он обретет спасение, произнеся написанное здесь спасительное заклинание, которое открыл некогда папа Лев Великий, а другие, выдающиеся слуги Господа, сделали еще могущественнее. Далее следовало длинное заклинание, состоящее из череды загадочных слов по преимуществу из имен. В конце каждой фразы стоял небольшой крест, означавший, что в этом месте надо прерваться и осенить себя крестным знаменем. Успокоившись, Падре Белизарио свернул пергамент, отложив внимательное изучение спасительной формулы на более спокойное время. Душе его ничто не угрожало. Теперь перед ним вставали проблемы практического свойства. Начать с того, что невозможно было избежать вмешательства полиции. Сгоревший труп следовало убрать. Но как объяснить, почему он оказался здесь? Вполне возможно, виной тому факел. Вот он, погасший, валяется в углу кельи. Огонь случайно перекинулся на рясу несчастного. Объяснить, почему Борги оказался в келье, еще проще. Он хотел украсть драгоценные реликвии. А почему разломана клетка? Да это же старая рухлядь. Наверное, раньше в ней держали какое-то небольшое животное. Тем временем трое друзей тщательно осматривали пол лабиринта. Яиром подошел к Джакомо и тихо спросил. «Но это ведь третий храм?» Джакомо кивнул. «Князь Иньяцио велел построить лабиринт, желая преградить доступ к храму». «Значит, храм непременно должен быть где-то поблизости?»